«Живой-живой», — подтвердил медик. К сотрясению добавился ушиб грудной клетки, но жить будет, черт. «Ладно, тащите его сюда, и побыстрее», — с нетерпением в голосе бросил конь, оборвав связь раньше, чем Гагарин успел ответить «Есть». «Шекель, пошли, отнесем его», — скомандовал он, после чего повернулся к пулеметчику. «Я думаю, то, что тут произошло, останется между нами. Коневу об этом знать не обязательно». «Договорились, договорились», — буркнул Лом. «Тогда топай к дыму, он найдет, куда тебя пристроить». «Есть». Коротко и не особо почтительно козырнув, пулеметчик вышел из избы, громко хлопнув дверью, которая от такого удара окончательно выскочила из петель и рухнула на пол. «Ну, Конев, может быть, и не узнает», — с сомнением произнес Шекель, глядя ему вслед. «А вот насчет остальных я что-то не уверен. Дима, конечно, простой, как три копейки, но он не трепло», — возразил Андрей, осторожно поднимая пленника. «Пошли уже. Дом, в котором допрашивали рыцаря, располагался буквально напротив, так что далеко нести постанывающие при каждом шаге тело не пришлось. У входа, рассевшись на перевернутой бадье, дежурил Хазар. Обменявшись с ним короткими кивками, Гагарин навалился плечом на дверь и тут же встал, как вкопанный. Внутреннее убранство этой комнаты допросов было несколько интереснее, чем у той, в которую положили Мэтита. До разорения села в ней была то ли мясная лавка, то ли дубильная мастерская, и от предыдущего владельца осталось множество вбитых в потолочные балки металлических колец. На одной из таких балок и был подвешен за руки сир Харстер. Ноги горе рыцаря были привязаны к аналогичному кольцу в полу, делая его фигуру похожей на распятие. Сир, с ужасом выдохнул пришедший в себя Мэтит, узрев своего наставника. Боги милосердные. И надо сказать, Андрей был с ним в целом солидарен. Тагар напоминал огромную антропоморфную гематому. Обнаженное по пояс мускулистое тело покрывали обширные поля кровоподтеков и синяков всех доступных человеческому организму расцветок. Лицо мужчины и так было разбито при штурме в результате неудачной встречи с дверью, однако заплывший глаз, рассеченный висок и щека, из которых все еще мерно сочилась кровь, явно были свежеприобретенными. Впрочем, уцелевшее око рыцаря из Баневили смотрело на вошедших с искренним, вызывающим даже некоторое уважение, презрением и ненавистью. «Ну, наконец-то», — произнес Конев, выходя из темного угла избы с заляпанным кровью полотенцем в руках. «Мы уже боялись, что не доживем до вашего визита». «Верно, сир. Гори в аду», — прошепелявил Тагард, сплюнув кровавый сгусток сквозь разбитые губы. «Похоже, за время допроса он успел распрощаться с частью зубов. Сир, я им нечего не сказал, клянусь», — завопил Мэтит, на которого, судя по всему, подействовало обезболивающее. «Молодец, парень», — с трудом состроив на лице улыбку, — прошепелявил Тагард. «Может, ты действительно был не безнадежен?» «Да, похвально, похвально», — со странными интонациями в голосе произнес конь, швырнув полотенце на стол. «Усадите молодого человека за стол. В ногах правды нет». Все еще пытаясь понять, что на уме у Старлея, Гагарин с Шекелем аккуратно усадили пленника за небольшой столик, стоявший ровно перед лицом Тагарта. Лейтенант уселся напротив и, сохраняя доброжелательную улыбку на лице, жестом приказал десантникам отойти в сторону. «Итак, я ваше имя уже знаю, а вот вы мое нет, что довольно невежливо», — начал офицер, протягивая юноше руку. «Добромир Конев, старший лейтенант Вооруженных сил Российской Федерации, родом из Верхней Пясины, Центральная Сибирь». Юноша неуверенно, с опаской, протянул руку и ответил на рукопожатие. «А ты смелый парень, надо признать», — продолжил Старлей, сжав его кисть. «В такой ситуации и не испугаться, не запаниковать, да еще оказать сопротивление. Такое не каждый выдержит, уважаю». Я, Мэтит, явно сбитый с толку внезапной похвалой, определенно не знал, что на это ответить. «Эта жалкая лесть тебе не поможет. Мы скорее сдохнем, чем предадим нашего господина и товарищей», — глухо усмехнулся Тагард, с презрением глядя на Конева. «Не слушай его, Мэтит. Не верь ни единому его слову. Понимаю, вы не цепляетесь за ваши жизни, так что угрожать вам смертью действительно бессмысленно», — кивнул ему Конев, полуобернувшись. «Поэтому мне придется пойти другим, гораздо менее гуманным путем». Сначала Гагарин даже не понял, что произошло. В практически застывшей сцене внутри комнаты внезапно раздался короткий хрустящий звук. Лишь спустя несколько мгновений тишины Андрей догадался посмотреть на стол. С тыльной стороны механизированной перчатки, стискивавшей кисть пленника, словно цветы из вазы, во все стороны пучком торчали выгнутые под неестественными углами пальцы. Старлей нарочито медленно разжал руку, предоставив Мэтиту возможность полюбоваться своей кистью, которая теперь стала напоминать скомканный пакетик томатного сока. В некоторых местах обломки раздробленных костей пробили кожу, и из ранок начала сочиться светло-алая кровь. Парень, которого вдобавок к обезболивающему теперь должен был накрыть болевой шок, поднес свою искалеченную руку к глазам и, похоже, попытался ей пошевелить. Лишь когда это месиво слабо дернулось пару раз, он, наконец, понял, что произошло, и истошно заорал, прижимая покалеченную конечность к телу здоровой рукой. «Тварь!» – заорал Тадгард, отчаянно дергаясь в путах и рассыпаясь в проклятиях. Конев с каменным выражением лица слушал, как сир, брызгая кровавой слюной, описывает его будущую смерть, а также те страдания, которые ждут его на том свете. Это продолжалось до тех пор, пока тот не поперхнулся собственной кровью и не зашелся в хриплом глубоком кашле. «А теперь послушай меня, Тадгард, и позволь объяснить, что произойдет дальше, если я не получу ответы на свои вопросы», — зловеще произнес Конев, подойдя к рыцарю и устремив на него свой ледяной взгляд. «Я не стану его убивать. Вместо этого я сначала раздроблю ему вторую руку, затем сломаю колени, затем вырву зубы и выколю глаза. И если к тому времени ты не дашь мне ответы, то я брошу вас здесь, живых. Как бы ты ни пыжился, ты любишь этого парня, и у тебя не хватит духа его добить», — Старлей чеканил каждое слово. «А значит, всю оставшуюся жизнь он проведет в беспомощных страданиях, виной которым станешь ты, Тадгард Харстер. Все еще ничего не хочешь мне сказать?» Рыцарь бессильно опустил голову, уставившись в пол без единого звука. «Как угодно». Конев развернулся и направился к столу, за которым все еще баюкал свою покалеченную руку Мэтит. «Нет, прошу вас, умоляю, не надо. Пощадите, прошу», — в слезах закричал парень, увидев надвигающуюся на него фигуру. «Тогда скажи мне все о вашем лагере. Где он находится?» «Я не могу. Я не знаю, правда. Лагерь сокрыт магией», — отчаянно заголосил парень, пытаясь закрыться спиной от десантника. «Зато твой сир знает, так что не обессудь». Конев грубо схватил его здоровую руку и выкрутил за спину, впечатав пленника грудью в стол так, чтобы Тадгард мог видеть сжатые запястья. Культя безвольно свесилась со стола. Мэтит громко взвизгнул, щурясь от боли. «Последнее предложение перед тем, как этот парень станет беспомощным калекой, Тадгард», — рявкнул конь, перебирая пальцами по дрожащей кисти пленника. «Предложение истекает на счет три. Раз. Прошу вас. Умоляю, не надо», — хныкающе взмолился Мэтит. «Два. Конь, ты перегибаешь», — неожиданно для себя гаркнул Гагарин, подавшись вперед, но был жестко остановлен легший ему на плечо рукой Шекеля. Медик строго покачал головой и взглядом указал на место рядом с собой. «Тэр, стой», — гаркнул Тадгард, резко подавшись вперед, насколько позволяли путы. «Хватит. Я все скажу. Все. Только, поклянись, что пощадишь его. Я освобожу вас обоих, когда вы скажете все, что нам нужно». «Слово офицера», — уверенно ответил лейтенант, отпустив руку парня. «Шекель, всади ему обезболивающее и попробуй собрать руку, по мере возможностей. Ты, мать твою, наверное, шутишь», — выругался медик, подойдя к столу и осторожно осмотрев руку трясущего в предобморочном состоянии пленника. «Это фарш, а не рука. Сделай, что получится», — шикнул Конев, вернувшись к рыцарю. «А теперь, сир, отвечайте на вопросы». Допрос оказался недолгим, и спустя 10 минут обоих пленников оставили приходить в себя на попечение Шекеля и Хазара. Конев, позвав с собой Гагарина, вышел наружу, достал сигарету и закурил, вытянув половину первой же затяжкой. «Бросаешь, бросаешь, а все без толку», — вздохнул Старлей, задрав голову в звездное небо. «Что дальше?» — поинтересовался Гагарин, присев рядом на скамью. «Найдем лагерь, проведем разведку, вызовем подкрепление», — выпустив тугую струю дыма в прохладный ночной воздух, монотонно произнес Конев. А затем, помолчав пару секунд, неожиданно отбросил в сторону недокуренную сигарету и с холодной злобой в голосе закончил: «А потом выжжем всю эту мразь дотла. и спасем пленников», — напомнил Андрей. «Естественно», — с усмешкой произнес конь, бросив короткий взгляд на десантника. «Мы же хорошие парни». Тагард сказал, что у них там целая армия, и с ними избранный Хагараса. В сопровождении жреца. «Я помню». Старлей выглядел так, будто предстоящее столкновение с воином, отмеченным божеством, его вовсе не заботило. «Что ж, придется попотеть, чтобы с ним разобраться. Чтобы убить бессмертного, нам придется не просто попотеть, сделав руками воздушные кавычки», — ответил Андрей. «Ты же помнишь, что нам говорили о таких существах. Они в несколько раз превосходят обычного человека в силе и выносливости. Я не уверен, что смогу одолеть эту тварь даже в бронекостюме. В местном фольклоре наберется, наверное, с десяток легенд о том, как этих избранников богов отправляли в мир несколько иной, причем делали это вполне обычные люди», — возразил Конев. «Может, они и бессмертные, но точно не неуязвимые. Посмотри на это с такой стороны, Андрей. Звучит так, словно у тебя есть план», — покачал головой Гагарин, испытующе глядя на командира. «По крайней мере, мне очень хочется на это надеяться. Не замечал раньше за тобой подобного фатализма», — улыбнулся Конев. «Взбодрись, десантник. Фейси кью доа, Эдвин, кью поры. Делай, что должен, и будь, что будет», — ответил Гагарин. Лозунг координатам плееров. Удивил, одобрительно кивнул конь. «Но, насколько я знаю, изначально эту фразу сказал римский император Марк Аврелий. Или Катон Старший. А ладно, неважно. Кончаем с перекурами. Иди, поинтересуйся у Шекеля, когда наши друзья будут готовы к поездке. Нужно выдвигаться, как можно скорее. Есть». Яркие отблески факела скользили по антрацитово-черным полированным стенам подземного тоннеля. Словно огненные змеи, они то и дело исчезали в сокрытых тьмой боковых ответвлениях. Каждый новый шаг окованных сталью сапог по каменному полу отдавался гулким, давящим на рассудок эхом, которое, казалось, проносилось по всему подземелью и возвращалось обратно многократно усилившись. Ветвящиеся тоннели древнего храма снова и снова расходились, а затем сплетались друг с другом под самыми причудливыми углами, подобно корням гигантского дерева. Нет, не дерева, скорее гигантского музыкального инструмента, неожиданно подумал князь Синдерон, продолжая шествовать в направлении ритуального зала. Ему даже не требовалась карта, чтобы понять, куда следует идти. Ритуальные песнопения, раздававшиеся в центральной зале, разносились по тоннелям с такой отчетливостью, словно распевавшие их юноши и девушки находились за очередным изгибом тоннеля. «Не по себе мне здесь, ваше сиятельство», — не выдержав, произнес один из сопровождавших князя рыцарей, утерев выступивший на лбу под тыльной стороной перчатки. «Ага, словно в чьих-то кишках шастаем», — поддержал его второй воин, перебирая пальцами под древку своего боевого молота. «Трусы, хотелось бы сказать князю», но он и сам чувствовал себя неуютно, каждый раз, когда спускался в подземелье этого древнего храма. Его абсолютно черные, идеально гладкие стены, не давшие ни единой трещины за прошедшие эпохи, его змеящиеся, словно живые, коридоры без единого угла или ступени, его неведомые, непонятные человеческому глазу орнаменты на стенах, все это оглушительно кричало о том, что это место построено не людьми и не для людей. Гигантский подземный лабиринт не был наследием предков, но был нечестивым реликтом эры пожирателей. И не будь с ними жреца Харштарна, князь давно приказал бы запечатать это проклятое место сильнейшими рунами и сравнять вход с землей. «Нам здесь нечего бояться», — собравшись с духом, твердо произнес Синдерон. «Возможно, когда-то это место и принадлежало паршивым нелюдям, но теперь оно служит нам и нашим богам. Так есть и так будет». Сопровождавшие князя воины одобрительно закивали и громко восславили владыку Хагараса, в чей алтарь вскоре предстояло превратиться этому проклятому месту. Наконец, спустя еще несколько минут плутания по лабиринту тоннелей, они вышли к центральной зале. А истошный крик пронесся под сводами пещеры как раз в тот момент, когда князь вышел из тьмы коридора. Огромный центральный зал освещали длинные ряды каменных жаровин, в которых плясали высокие языки пламени. По его периметру, в небольших нишах, обнесенных грубо сколоченными деревянными клетями, стояли изможденные юноши и девушки, непрерывно исполнявшие псалмы владыки войн. «Пощадите! Прошу!» — вновь надрывно закричал голос из центра зала, где на ритуальном ристалище происходило очередное таинство битвы. Приблизившись к его границе, Князя передернуло. Совсем еще молодой парнишка с оторванной рукой, отчаянно полз к ограждению, оставляя за собой кровавый след и моля о пощаде. Следом за ним тяжелой поступью неспешно шел богоизбранный воитель, с лезвия меча которого на пол капала свежая кровь. Ахтарон опустошитель был явно недоволен результатами проведенного ритуала. «Ваша милость, умоляю! Помогите, прошу!» Отчаянно заголосила жертва, заметив Синдирана. «Ты обесчестил себя», — холодно произнес князь, натужно пытаясь вспомнить, за какой проступок этого мальчишку отдали жрецу для ритуального поединка. «Прими эту искупительную смерть, как полагается мужчине». Слова истинного воина, пророкотал могучий бас Сахтарона, схватившего парня за шкирку и поднявшего тело перед собой. «Ныне же взмолись, Сайгор Хривс, чтобы владыка Хагарас проявил снисхождение к твоей слабости в миг смерти. Прошу не!» Крик парня обратился в предсмертный хрип, когда клинок избранного пронзил его насквозь. Окровавленное лезвие вышло из груди ровно напротив того места, где у человека находилось сердце. Спустя мгновение Ахтарон повернул свой клинок в ране, из которой на каменные плиты ристалища хлынул поток крови, начавший растекаться по резным узорам. «Паршивый бой!» — вздохнул опустошитель, с нескрываемым разочарованием во взгляде изучив растекшуюся кровь и сбросив обескровленное тело с клинка. «Этот жалкий трус вряд ли получит прощение владыки. Жаль. Сколько?» — сглотнув, произнес Синдирон, стараясь оставаться невозмутимым. «Что сколько?» — недовольно пророкотал Ахтарон, доставая из-за пояса тряпицу, чтобы утереть кровь с лезвия. «Сколько еще вам потребуется жертв, господин?» «Это была последняя, князь», — прошелестел голос со стороны, и из-за колонн показался жрец Харштарн, шелестя своей багровой кольчужной мантией по полу. «Сегодня мы проведем ритуалы. Ты подготовил тех, кто присягнет владыке», — перебил жреца Ахтарон, бережно утирая кровь со своего клинка. «Да, господин», — произнес князь, указав на своих почтительно склонившихся сопровождающих. «Остальные ждут в лагере. Как вы и приказали, я собрал сотню лучших своих воинов. Каковы они на деле, нам покажет свет владыки Хагараса», с нескрываемым пренебрежением в голосе произнес опустошитель. «Лишь достойные смогут выйти из его пламени закаленными. Прочие обратятся в прах. Они...» Договорить князю не дал внезапный грохот металла о камень. Когда князь обернулся на шум, со стороны одной из клеток к зеву коридора уже неслась маленькая фигурка в грязной хламиде, за которой, прихрамывая, гнался стражник. Раньше, чем Синдирон успел осознать произошедшее, между ребенком и выходом из залы, словно из воздуха, возникла громадная фигура Ахтарона, схватившего его за руку. «А ты смелая», — произнес избранный, глядя на ожесточенно бьющуюся в его хватке девочку. «Простите, господин, она...» Попытался оправдаться подоспевший стражник, но был моментально разрублен по диагонали тяжелым клинком опустошителя, который тот играючи держал в свободной руке. «Пусти меня, проклятое чудище!» — взвизгнула девочка, со всех сил пнув воителя в пах. В ответ Ахтарон лишь разразился жутким смехом. «Какая злость! Какой гнев! Какая ярость! Воистину, из тебя бы вышла хорошая служительница владыки Алрис. Девочка, ты хочешь стать сильной? Хочешь служить богам?» «Не хочу!» — с вызовом крикнула она. «И никогда не буду. Вы все злые. Тогда ты отправишься в жертвенный огонь, как и твои друзья», — покачал головой воитель. «Девочка хочет умереть. Ничего у вас не получится», — отчаянно выпалила она. «Придут русские и всех вас убьют». От этих уверенных слов, сказанных тонким детским голоском, князь вздрогнул. Ахтарон же лишь надменно улыбнулся. «О, я надеюсь на это, девочка», произнес он, глядя ей прямо в глаза. «Я рассчитываю на великое сражение с этими отродьями. Я молюсь владыкам, чтобы демоны оказались достойными воинами, чтобы пасть от моего клинка». Отпустив ее, воитель повернулся к жрецу. «Бросьте эту девчонку обратно в клетку и присматривайте за ней. Я хочу, чтобы она первой вошла в священные угли, когда пламя отступит. Возможно, тогда ее мнение изменится». «Да, господин», почтительно прошипел жрец, и двое его слуг быстро утащили брыкающегося и громко богохульствующего ребенка обратно в загон. «Великие боги, прошу, даруйте мне сил вынести эту ношу», внутренне взмолился князь, с разрывающимся сердцем глядя на бедную девочку, которую вскоре ждала мучительная смерть на алтаре Хагараса. «Когда придет час, я отвечу за все свои прегрешения, но сейчас, Позвольте мне сделать то, что должно, ради будущего моего народа». Властители Золотого Града не откликнулись на его зов. «Собственно, как и всегда, князь», — требовательно прошипел жрец, привлекая внимание. «Да, ваше святейшество», — собравшись с мыслями, ответил Синдерон. «Мы начнем ритуал в час перехода, когда луна пойдет на спад», — лязгая кольчугой, начал Харштарн. «К этому времени все избранные вами воины должны быть в храме. Впрочем же надлежит покинуть его, иначе их жизни будут в опасности. Никто не должен вторгаться в храм до конца ритуала», — строго предостерег жрец, жестикулируя боевым посохом. «Я об этом позабочусь, ваше святейшество. В таком случае, ступайте, князь. Вам следует отдохнуть перед началом». «Вы правы, ваше святейшество», — почтительно поклонился Синдерон, тут же направившись к выходу и стараясь не смотреть на клетки с пленниками, в которых, сбившись кучками, ютились дети его народа. Дети, души которых скоро станут платой за силу, способную повергнуть чудовищ, пришедших из-за врат. Платой, которая до последнего вздоха останется тяжким ярмом на его душе. Вряд ли Синдерон сможет спокойно спать еще хоть когда-нибудь, а потому оставалось лишь надеяться, что боги будут к нему милосердны, и его проклятая жизнь не продлится дольше, чем того требует долг. Уже выходя из залы, князь внезапно почувствовал на себе чей-то холодный взгляд. Резко обернувшись, он набежал глазами все помещения, но кроме одинокой вороны, рассевшейся на барельефе под самым сводом, он не был интересен никому из пребывавших в нем. «Мне точно следует отдохнуть», — тяжко вздохнул Синдерон, направившись во тьму коридоров. «Да», — протяжно произнес Каза, изучая раскинувшийся в низине лагерь святого воинства в прицел снайперской винтовки. «Где ж мы вас всех хоронить-то будем?» Конь оставил комментарий без внимания, продолжая ожесточенно перебирать пальцами по сенсорной панели костюма, вылавливая из транслируемой снайпером картинки ценную тактическую информацию. «Возьми увеличение на метку», — буркнул Старлей, указав что-то на карте. «Там какая-то активность». «Принял». «Так нормально. Увеличь вход в синюю палатку». «Есть». «Хорошо, верни как было». «Фокус на костер». Андрей же, слушая их разговоры, откровенно скучал, поскольку стоял в дозоре и бдел в лесную чащу с облюбованной отрядом возвышенности, замотавшись поверх костюма в лохматый маск-халат. Датчики движения упорно хранили молчание, а наушники с выкрученной на максимум чувствительностью улавливали разве что падающие где-то в глубине леса шишки. В очередной раз пробежавшись взглядом по подходам и ничего не обнаружив, Андрей вывел на правый глаз общий план стана местных повстанцев, полученный с беспилотника. «И как наши только просмотрели этот караван-сарай», — пробормотал он, ни к кому не обращаясь. «Их же тут тысячи две, а то и три засело, причем с обозом. А очень просто. Потому что и не искали», — неожиданно проворчал Конев, не отвлекаясь от работы. «Лес небольшой, чаща густая, от других лесных массивов стоит особняком. Да и крупных, по местным меркам, хищников здесь отродясь не водилось. Ставить готов на то, что отряд зачистки просто хер забил его проверять. Вот и просмотрели, блин. Ну сунулись бы они сюда, а толку?» — возразил снайпер, отальнув ненадолго от прицела. «Понарезали бы круги вокруг этой долбанной чащи, да и уехали. Это аномалия, похоже, весь центр леса окружает. Мы тут сраных полтора часа плутали, пока сюда не вышли, а нам Тагар маршрут расписал, как для идиотов». Андрей согласно кивнул, вспомнив, как оставшийся с остальным отрядом пленник дотошно вырисовывал им на карте маршрут трясущимися руками. «Слушай, Каза, эта аномалия даже навигационные системы с толку сбивает, я уж не говорю о собственном чувстве направления», — бросил Конев. «Уж очкарики наши точно бы ей заинтересовались, а там и этих мракобесов бы накрыли, до того, как они все это устроили. А я все равно не пойму, как их с воздуха-то не засекли», — спросил Андрей, не забывая поглядывать на датчики. «Это нам было ясно, что искать, где, а главное, когда. И леталка у нас с собой не из дешевых», — ответил конь, осторожно поерзав, разминая конечности. «С нее-то в этом лесу не особо чего разглядишь, а авиация так вообще большие площади снимает, и разрешение снимков там зачастую просто атас. Если уж на то пошло, я и отсюда-то хреново вижу», — усмехнулся снайпер, снова высматривая что-то. «Этот котлован так лесом зарос, что и не скажешь, что тут храмовая площадка была. Хотя, вон там какие-то камешки интересные, и огоньки рядом горят. Ага, конь, есть. Пометил вход в подземную часть. Вижу, отлично, Кза, довольно ответил Старлей, потирая руки. Эх, знать бы еще, что там внутри. Да уж, вздохнул Гагарин, которого грызла непонятная тревожность. Точной информации о том, что из себя представляет храм, у группы не было, поскольку Тадгар не входил в число приближенных князя, а кроме них в подземелья имели право входить только жрецы культа Хагараса. Впрочем, служители других богов, присутствовавшие в армии, тоже почетом не пользовались. Из раздумий Андрея вырвал внезапный сигнал системы обнаружения. Сенсоры засекли источники шума, приближавшиеся к их позиции. «Конь, у нас гости!» «Подходит с запада», — рыкнул Гагарин, вскидывая оружие и шаря прицелом по окрестностям. Спустя пару секунд, сенсоры костюма подали еще один сигнал, ровно с противоположной стороны. «Вот дерьмо, еще один контакт. С востока. Да, бляха-муха, неужели спалились?» Выругался Кза, осторожно забравшись на позицию к Андрею вместе с Коневым. «Отставить дергаться. Ждем», — приказал конь, нырнув под куст и вглядываясь в темноту леса своими сенсорами. «Возможно, они не по нашу душу. Ага, просто решили ночной променад устроить», — фыркнул снайпер, пристроившись с противоположной стороны возвышенности. Шум продолжал приближаться, но из-за густого подлеска Андрей по-прежнему не видел, кто к ним ломится. Однако по уровню производимого шума, было ясно, ломится этот кто-то отчаянно и совершенно не таясь, что как-то не походило на контрразведывательный рейд, если местным вообще были знакомы подобные понятия. Наконец, в отдалении замелькали огоньки факелов и волшебных светильников. Андрей насчитал не менее десятка солдат противника, шумно продиравшихся через подлесок широкой цепью. А потом он увидел и то, что искала эта группа. «Конь, видишь», — произнес Андрей, ставя метку на заросли хвойного кустарника, в считанных десятках метров перед фронтом цепочки. Конев промолчал, хотя своей более мощной оптикой должен был прекрасно различать два женских силуэта, которые, согнувшись, убегали от преследователей, скрываясь в зарослях. Семеро с востока. Заходит полукругом. «Если не поторопимся, они нас сокружат», — подал голос Кза. «Принял, отходим». «Быстро и тихо», — распорядился офицер, быстро указав на карте точки маршрута, сквозь стремительно сужающуюся брешь в оцеплении. «Конь, там. Отставить. Если поднимем шум, эти ребята разбегутся раньше, чем сюда примчится подкрепление», — отрезал Конев. «Нет у нас времени играть в героев, старшина. Вперед!» До боли стиснув зубы, Андрей поднялся со своего насеста и быстро двинулся к метке, стараясь не смотреть в ту сторону. С каждой секундой сенсоры костюма все отчетливее улавливали звуки, издаваемые приближающейся погоней. Внезапно ночную тишину разорвал громкий женский крик. «Допрыгалась, тварь!» Мерзко рассмеялся кто-то из загонщиков. «Баран, кто разрешил стрелять?» Не менее громогласно проревел второй властным голосом. «Так убегли б, кретин! Пристрелить мы их могли еще на выходе из лагеря. Богом клянусь, если ты и вторую задел, вместо их задниц я воспользуюсь твоей». Уже практически спустившись с холма, Гагарин резко развернулся в сторону женщин и поднял оружие. Визор брони послушно подсветил два человеческих силуэта, один из которых распластался на земле, раскинув руки. Вторая женщина, склонившись над упавшей, отчаянно трясла ту за плечи, затравленно озираясь. Ее попытки были тщетны, костюм Андрея выдал однозначный вердикт, тело на земле мертво. На считанное мгновение, ее мечущийся, полный отчаяния взгляд промелькнул в прицеле автомата. Сосредоточившись на дыхании, Гагарин тихо отжал предохранитель и положил указательный палец на спусковой крючок. «Уж лучше так с тяжелым сердцем», — подумал он, плавно выжимая спуск и молясь, чтобы глушитель не подвел. «Кто-нибудь, помогите, умоляю!» В исступлении закричала девушка, воздев голову к небесам. Холостой ход спускового крючка почти вышел, когда руку Андрея скрутила самая настоящая судорога. «Давай, чтоб тебя! Жми на чертов курок, тряпка!» — закричал он на самого себя, пытаясь заставить дрожащий от усилия палец пройти последние миллиметры. «Сука!» — внезапно раздался в эфире вопль Кзы, за которым тут же послышался звучный треск ломающегося дерева, прозвучавшего для Андрея словно пушечный выстрел. Сломавшийся под весом снайпера корень дерева, нависавшего над небольшим грунтовым откосом, немедленно увлек за собой солидный пласт земли вместе с оступившимся десантником. Ломая ветки и сминая кусты, он кубарем прокатился до самого основания, грузно приземлившись в считанной паре десятков метров от объектов погони. «Кза, ты живой?» Тут же бросил Конев, оказавшийся в этот момент примерно на середине спуска, немедленно направив толстый ствол своего бесшумного автомата в сторону преследователей. «Живой, живой, только винтовку, блять, покоцал», — прошипел снайпер, отползя в сторонку под более целый куст. «Замри, не шевелись», — шикнул Старлей, укрывшись за деревом. «Кто там?» — донеслось со стороны преследователей. «Эй, какой неудачник навернулся с холма, Бонтард, чего молчите? Ау, может, девчонка пыталась на холм залезть?» — возразил второй голос. «Да мы бы увидели, там точно кто-то навернулся, только признаваться не хочет. А может, он себе шею свернул?» — нервно спросил кто-то третий. «Вообще мог, надо бы пойти проверить. Погодите, если это кто-то из наших, то почему остальные молчат?» — резонно поинтересовался еще один голос. «А малый дело говорит», — согласился второй. «Заткнулись все, идем вперед, далеко не расходитесь и держите оружие наготове», — рявкнул тот, кого Андрей обозначил для себя как командира. «Эй там, кто бы ты ни был, покажись, или сдохнешь». «Вот влипли», — выругался конь. «Кза, видишь кого-нибудь со своей позиции?» «Да ни хрена», — ответил снайпер. «Если подсветку дадите, то могу на них в лоб выскочить. Пистолет при мне. Отставить», — бросил Конев, в голосе которого читалась глубокая и спешная работа мысли. «Сейчас дадим дымы. Как только раскурится, бегом в направлении маркера. Огонь только при крайней необходимости. Если повезет, они ничего и не поймут». Внезапно у костюма Андрея сработала система обнаружения, обозначив 5 быстро приближающихся целей у них за спиной. «Дерьмо. Вторая группа бежит сюда», — доложил он, бросив короткий взгляд на другую сторону холма. «Конь, мы не успеем. Валить их надо. Всем заткнуться», — внезапно приказал Старлей. «Конь, какого? Андрей, сука, заткнись и слушай». Резко рявкнул он. В лесу резко повисла звенящая тишина. Загонщики, внезапно, остановились и начали активно озираться по сторонам, нервно размахивая факелами. Сбитый с толку внезапной паникой среди аборигенов, Гагарин прислушался, выкрутив чувствительность микрофонов на максимум, однако так ничего и не нашел. Неожиданно, откуда-то из глубины леса начал нарастать шум, источник которого системе костюма никак не удавалось локализовать. «Залечь!» Резко скомандовал Конев, бросившись на землю. Андрей, действуя больше на инстинктах, мгновенно проделал то же самое и, как выяснилось, чертовски вовремя. Буквально в следующее мгновение из чащи вырвался целый ураган горлопанищих птиц, которые немедленно набросились на мельтешащие во тьме огоньки и державших их людей. Поднялся оглушительный гвалт, изредка перебиваемый человеческими криками. В этот момент Гагарин готов был памятник поставить человеку, придумавшему автоматическую систему отсечки шума для наушников, иначе он наглох бы мгновенно. «Кза, пошел!» — крикнул Конев, выждав, пока основная часть крылатых тварей пронесется над ними. «Андрей, прикрой его!» Подскочив на ноги, облаченный в маск-халат снайпер рванул в сторону чащи, петляя между препятствиями, как заправский олимпиец. В темноте ночного леса этот забег внезапно ожившего дендроида выглядел настолько колоритно, что даже мельтешащие между деревьев птицы предпочитали шарахаться от него в сторону. Если кто-то из преследователей и увидел этот марафон в царившей неразберихе, то вряд ли смог распознать в сгорбленной мохнатой фигуре человека. Проводив его до контрольной точки, Гагарин резко развернулся в том направлении, где должна была находиться выжившая пленница, однако визор обнаружил лишь одно мертвое тело. «Андрей, пошел! Прикрываю!» Раздался в наушниках голос Конева, и Гагарин немедленно рванул прочь, углубляясь в безопасный мрак лесной чащи и молясь, чтобы неизвестной пленнице хватило ума сделать то же самое. Примечание к части. А вы, мои уважаемые читатели, как всегда приветствую вас, и приглашающе склоняю голову перед критикой. Глава вышла тяжелой, да и писалась долго, но зато следующая должна быть бомбой, правда, насчет сроков ее выхода ничего сказать не могу, но... Вы всегда можете подбодрить меня и простимулировать к работе звонкой монетой или остроумным комментарием. Серьезно, когда вы тихо молча читаете новую главу, где-то на фигбуке грустит один автор. П.С. В следующей главе из-за кулис вынырнет один интересный новый персонаж, думаю, некоторые из тех, кто следит за Фиком достаточно давно, даже могут угадать, кто это. Глава 18. Выбор. Эстерра. Зачарованный лес юго-восток Сильверана. 21 апреля 20 ХХГ. Казалось, что проклятый лес так никогда и не закончится. По крайней мере, выведенный на визор Андрея счетчик уверенно показывал пройденное расстояние, которого должно было с лихвой хватить, чтобы обойти чащу по периметру раза два. От постоянного ощущения несоответствия курса фактическому передвижению в пространстве, Гагарина уже начало ощутимо мутить. Плюнув на предосторожности, он потянулся к располагавшемуся под ухом флажку на шлеме. С тихим щелчком фиксаторы забрала раскрылись и позволили сдвинуть бронированную полумаску вниз, открыв лицо освежающей ночной прохладе. Глубоко вдохнув сырой лесной воздух, Андрей немного взбодрился, но практически сразу появилось острое желание что-нибудь, нет, не съесть, сожрать, что-нибудь, размером с лошадь, или, на худой конец, кабана. «Слушай, конь», — вздохнул шедший перед ним Кыза, устало облокачиваясь на ствол очередного дерева и разминая ушибленное колено, «ты нам ничего не хочешь сказать, например». Как-то странно отозвался конь, упрямо продираясь сквозь заросли, словно забыв о существовании подчиненных. Например, что мы заблудились. Ну, так для начала. Мы не заблудились, отрезал Старлей. Да, с сомнением возразил Гагарин. А куда мы тогда прем с таким упорством, разреши поинтересоваться. Мы до лагеря должны были добраться еще час назад. Не разрешаю. Заткнитесь и топайте, раздраженно огрызнулся Конев, отвернувшись и продолжив путь. «Знаешь, а в этом лесу тело могут и не найти, меланхолично, как бы между делом», произнес Кизлеров, подмигнув Гагарину. «А мы сами-то как отсюда выберемся?» Вымученно улыбнувшись, поинтересовался Андрей, непроизвольно прикинув, что нужно сломать в офицерском бронекостюме, чтобы его точно не нашли. «Тоже верно», вздохнул Кыза, после чего снова взвалил свою заклинившую намертво винтовку на плечо и двинулся следом. «Давай хоть ствол возьму», — предложил Андрей, но снайпер только отмахнулся, бережно поправив ремень своего покалеченного боевого товарища. Спустя еще несколько минут шествия противный писк в наушниках Андрея предупредил его, что заряд батареи на исходе. Витиевато выругавшись, десантник в соответствии с инструкцией перевел часть приводов в пассивный режим, экономя драгоценную энергию. Двигаться сразу стало ощутимо сложнее, а грызущий голод и подбирающаяся усталость словно бы дополнительно навалились на плечи сверху двумя мешками картошки. «Залечь!» — внезапно приказал Конев, прильнув к дереву. Шипя сквозь зубы, десантники мгновенно слились с ландшафтом и застыли, словно его неотъемлемая часть. Несколько секунд царила гробовая тишина, не нарушаемая даже птицами, а потому Андрей едва не вскинул оружие, когда практически у них под носом из-за кустов вышла группа крадущихся во тьме воинов. Светящиеся бутыли, освещавшие им путь, были опущены почти к самой земле, а шепот разговоров едва можно было расслышать даже с помощью микрофонов костюма. Пройдя поперек курса десантников, поисковая группа растворилась в ночи, словно ее и не было. «Твою мать, словно из-под земли вылезли», — проворчал Кыза, приподнимаясь на локтях, «и туда же провалились», согласился Андрей, сенсоры которого внезапно потеряли след замыкающего. «Они просто знают, куда идут», — подал голос конь, поднимаясь на ноги. «А мы?» — спросил Кыза, на всякий случай достав пистолет. «Мы?» — «Нет», — ответил Старлей, кивнув куда-то вперед. «А вот она, похоже, знает». Повернувшись, Андрей едва не выронил челюсть. Из кустов в паре десятков метров впереди медленно поднялась маленькая женская фигурка, которой еще минуту назад там точно не было. На плече у девушки послушно и тихо сидела маленькая черная птица. Затравленно оглянувшись, беглянка шустро припустила вперед, петляя между кустами и деревьями, как заправский спортсмен. «Какого?» — поперхнулся Кыза. За ней рыкнул конь, подскочив на ноги и рванувшись следом. Девушка двигалась по лесу на удивление проворно и уверенно, несмотря на практически непроглядную темноту, и Гагарин начал опасаться, что даже если она их и не увидит у себя за спиной, то уж точно скоро услышит. Впрочем, если она и заметила погоню, то не подавала виду. Спустя какое-то время лес начал редеть, и Андрей уже собрался вздохнуть с облегчением, когда впереди, внезапно, раздался резкий глухой окрик. «Стоять! Не двигаться!» Прорычал материализовавшийся на курсе беглянки бронекостюм, блеснув во тьме огнями внешней индикации бронешлема.